Кстати, о науке. Я читал статьи в газетах о немце по имени Эйнштейн и о его относительности. Это сейчас в моде, и, кажется, понимать там нечего. Я слышал, как один господин, утверждавший, будто хорошо в этом разбирается, говорил, что против фактов не пойдешь, и что когда на вокзале 8 часов, то в поезде не может быть без 5:08, даже если он едет очень быстро. А Эйнштейн так и рассуждал. Похоже, он измеряет скорость времени по пушечным выстрелам, часам в Маньчжурии и поездам, идущим во всех направлениях. От этого, в конце концов, голова кругом пойдет. Моя же система будет научной, и с помощью этой системы можно будет обеспечить себе верный выигрыш на скачках. Она будет одновременно основана на магнитных потоках, на положении планет и на статистике, а значит, если все предусмотреть, то точно выиграешь. С моей системы я отыграю все деньги, которые украли у моего отца, плюс проценты, которые натекли, а затем поселюсь в деревне, если только снова не окажусь здесь. Но это уже не будет иметь никакого значения. Если вернуться к Эйнштейну, то я слышал, как молодые люди говорили, это перевернет все принятые до сих пор представления. Но я знаю, что все повторяется, и через 10 лет их младшие братья наверняка придут сюда пить кофе со сливками, и их сердца будет будоражить какая-нибудь мучительница или же великая честолюбивая цель, и относительность ничегошеньки здесь не изменит. Ведь я философ. Но никто и не подозревает, сколько может знать о мире старый официант кафе. То, чего нет, ничего не перевернет. Даже хода войны. Я провел войну здесь. Помню и Готу, и Берту. Клиентура менялась. Захаживали авиаторы и американцы. И, в общем-то, разницы не было никакой. Я так и оставался официантом кафе. «Гота» или «Готский альманах», публиковавшийся в 1763-1944 годах в немецком городе Готе, ежегодник фамильной и дипломатической аристократии. «Берта» — название тяжелых немецких пушек, которые стреляли по Парижу в 1918 году. Этого Эйнштейн и его относительность тоже не изменит. Если вернуться к предпринимателю, то я заметила одну любопытную вещь. Он, кажется, куда более дружен с месье Бренюиром, чем с месье Толю. Возможно, ему больше симпатичен один, чем другой, если только нет иной причины. В конце концов, я вижу в этом лишь появление у меня компании новых клиентов, верных и постоянных, что компенсирует скудость чаевых, поскольку в этом смысле наши господа не склонны к широким жестам. В общем, они приходят, возникает публика. Приходят молодые, старики, мужчины, женщины, толстые, тощие, гражданские, военные. А я подаю им напитки. То, что я слышу и то, что я вижу, нисколько не влияет на то, что я думаю. Я уже все повидал. То, что я слышу и то, что я вижу, меня не касается. Я подаю им напитки и провожу вычисления. Через 2-3 года я закончу. Моя система будет доведена до ума, и я верну состояние моего отца. После этого я удалюсь в деревню, если только не вернусь сюда. Но это уже не будет иметь никакого значения. Глава 7. Роэль и Бренюир застали Вюльмара сидящим за кружкой пива. «Терпеть не могу пиво по утрам», — сказал Роэль. «Ваше здоровье?» — откликнулся Вюльмар и опорожнил кружку. «А я буду коньяк». Роэль хотел его поразить, но Вюльмар и не такое видал. Бренюир попросил кофе со сливками. «Ну что, промариновали вас с утра по полной?» — спросил Вюльмар. Роэль решил описать, как это было, и попытался нарисовать яркую картину лекции в Сорбонне со стадом молодых ученых-ослят и нескладных пташек, не забыв также субъекта, который гримасничал и пускал слюни с кафедры. Он добавлял и добавлял красочности и карикатурности, сатиричности и поэтичности. Но Вюльмар хранил гробовое молчание и сидел с умным видом, придававшим и ему значительность. Роэль хотел завязать с ним дружбу, но тот с гроссмейстерской точностью отражал все его атаки. Пришлось уйти ни с чем, Одно утешение оставалось — отправиться лопать чечевицу в компании полупансионеров и полных пансионеров.